Поскольку на аноде могут образовываться и другие окислители, то, естественно, так называемая мертвая вода обладает прекрасным дезинфицирующим воздействием. Ею можно полоскать воспаленное горло, промывать раны, использовать для промывания ноздрей при насморке и так далее. Что касается так называемой живой воды, то есть подщелочённой, она, конечно, способна помочь при изжоге и вообще там, где требуется изменение щелочной среды. Но вот в чем беда. Под электрической нагрузкой любой, даже самый чистый и прочный металл корродирует, выделяя в раствор ионы своего вещества. А так ли уж безразличен наш организм к избытку, возникшему в нем неожиданно, например, железа, никеля или титана? Поэтому электроды и особенно анод следует делать из чистейшего графита, того самого, который идет на стержни для урановых котлов. Если же почему-то вы испытываете некоторый дефицит этого изначального материала, то лучше живой водой для приема внутрь не пользоваться, а в лучшем случае изготовлять ее для поливки своего огорода, если химический анализ показал в нем закисление почв для их облагораживания. О воде магнитной все мы хорошо наслышаны из многих современных легенд. Анатомируя в предыдущей главе второго из китов, я уже поведал о результатах трехлетнего опыта с применением омагниченной воды при поливке роскошного экзотического цветка, который благодаря или точнее из-за этой жидкости, стимулирующей внутренние процессы, в течение трех ослепительно ярких лет прожил всю свою долгую, 30-летнюю жизнь и благополучно скончался. Эта вода хороша для полоскания зубов, изредка для тонизирующих ванн, прекрасна для полива однолетних растений, но не для приема внутрь, особенно сколько-нибудь регулярного. Имеются сведения о таких разновидностях животворной воды, которые благодатно воздействуют на все наши структуры, и общий принцип получения этих разновидностей исходит из существования у воды чудесного свойства памяти. Так вода, озвученная классической или еще лучше индийской музыкой, способна, оказавшись уже в наших клетках, настраивать их вибрации на более соответствующие им частоты колебаний. Вода, взятая из источника, облучаемого прямым солнцем, прекрасно энергетизирует организм как при приеме внутрь, так и при обливании. Мне доводилось слышать также, что вода, облученная ультрафиолетовыми лучами, в немалой степени уподобляется воде солнечной. Более того, кровь, используемая для переливания, после воздействия на нее ультрафиолета, оказывается более здоровой и целительной, чем до того. Существуют также и другие способы воздействия на память воды. Некоторые из них удивительно эффективны и перспективны, и возможности их воздействия на здоровье человека напоминают волшебство. Во всяком случае, объяснение причин этого оказывается вне пределов парадигмы нынешней науки. Не развивая здесь эту увлекательнейшую тему, которая, конечно же, требует все новых и новых исследований, я хотел бы только сказать. Правы будут те юноши и девушки, которые с молодых лет обратят свою научную мысль на постижение невероятно богатого, сложного, загадочного феномена воды. А сейчас я особое внимание уделю той ее разновидности, которой в конце концов пришел как наиболее практичной из всех разновидностей животворной воды – талой. Она образуется в результате таяния льда и, следовательно, предварительно должна быть заморожена. В этом переходе в твердое состояние под действием отрицательных температур совершается качественное превращение кристаллической структуры воды. Практически все 100% ее молекул преобразуются в единый тип, при том, что в обычной водопроводной воде до замораживания насчитывается до 30 разных видов этого бесценного вещества. Это свойство упорядоченности воды позволяет высказать как весьма правдоподобную гипотезу, почему самое большое количество долгожителей в Советском Союзе проживает на Северном Кавказе и в Якутии. Ничего общего в этих далеко разнесенных районах нет, за исключением того, что люди там преимущественно пьют воду, образовавшуюся в результате таяния льда.